Кстати, грейраты, когда узнали, что королева фей пристрастилась к совращению Виктора и начала порождать из его энергии фей, полностью приняли идею о защите феи и практически равноправном сотрудничестве, даже еще не будучи извещены о иллюзорном мире. Все аки феи рождаются волшебниками первого ранга, хоть и с минимумом объема эфирной энергии, и максимум могут больно ужалить один раз подряд другого мага первого ранга, нанеся серьезную рану. Но учеников мага они валят насмерть с этого одного раза вне зависимости от их ранга. Кстати, бабуля к феечкам отнеслась с интересом. Хм, рога и перепончатые крылья – это драконьи атрибуты. Ой, острые коготки втягиваются в пальцы, интересно. Она начала их дрессировать и учить летать клином. Все-таки она генерал и профессор военной академии, и учить эффективно воевать своих псевдородственников – это нормально для нее. Они были не роднёй Виктору, потому что в физиологии феи нет места чужой наследственной информации, максимум допускается улучшение телосложения, если оно лучше, чем у матери-прародителя, но учитывая, что это улучшение появилось, то их можно считать наполовину роднёй Виктора, и бабуля к ним относилась по-особому. Остальные смотрели на темных фей по-разному. Эльфы с материнской заботой, ибо они дети одного из них. Ниндзя как на забавных питомцев, которые ее веселят, путаясь в волосах горничных. Джек и Джон с пустотой в глазах, понимая, что их троюродный брат обскакал их и теперь в другой лиге, его теперь зовут папой сотни крошечных монстров. А вот Апрель сначала смотрела на них как на еду, но потом начала опекать их как мать, понимая, что они дети ее муженька, а вот на Виктора пускала острые колкие взгляды как на изменника. Но лекция о физиологии фея бабули поставила все на места, и Апрель поняла это по-своему, думая, что они подделки, похожие на Виктора, и они просто пользуются сентиментальностью бабули и Виктора, чтобы выжить. Но подделки были качественными, и Апрель тоже поддалась и начала обеспечивать кукушат заботой. Виктор проснулся из-за того, что ему приснился эротический сон с бабулей главной роли, и он кончил во сне. Чмок-чмок-чмок. Звук под одеялом навеял на него подозрение. «Жасмин, ты что, набралась странности от кого-то?» Открыв одеяло, он заметил незнакомые крохотные глазки феи. Она была одной из третьих рангов и, широко открыв рот, едва заглотила головку Виктора. Она ростом была чуть больше полуметра и тоже выглядела взрослой женщиной, но выбор в способе размножения у нее сужался к одному варианту. «Насилую, блять, безобразие». Не вынимая члена со рта, фея пожала плечами, не переставая работать язычком. «Говорить умеешь? Немного, мы умнеем на третьем ранге». Голос был звонким, и она продолжала ручками наяривать член Виктора. «То, что у меня тело хаоса, тебя не убьет. Если немного, то можно. Нам разрешила королева после того, как проверила. Больше шансов встретить такое сильное семя у нас не будет. Мы все давно на тебя положили глаз, но не знали, безопасно ли это. Значит, в другое время вы подобное делали с эльфами? Да но ты у меня первый. Надеюсь, тебе нравится? Вполне, но следующий раз делай это, когда я не сплю. Я могу случайно тебя придавить во сне». «Ну нет, это традиция, до четвертого ранга тайно воровать семя у спящих мальчиков, просто смирись. Но я не против, если ты предложишь в другое время сам, главное, чтобы я не заботилась о икринках». «То есть вы рыбки, скорее насекомые, хихи». Чмок-чмок-чмок. Виктора неделю мучила бессонница, пока он не привык к ночным визитам. Вскоре ночное небо над озером покрыло туча темных фей. Виктор смирился с тем, что его ублажали феи при первом шансе. Но все делалось в уединении, их редко застукивали, но однажды эльфийка не выдержала и присоединилась под конец, слезая с Виктора и давая фее собрать материал. «Ладно, ладно, Лайм, будем делать это теперь так, когда будет очередь не королевы фей. Надеюсь, вы с третьим с феями договоритесь, кто в чью очередь будет ходить». «Ну и отлично. Блять, фея, я не кончила. Давай быстрее высасывай, пока я не остыла». Чмок, готово. Вскоре феи, эльфы и даже Апрель начали ходить с парой третьеранговых фей, обсуждая их командную работу и график. Виктор повезло с выносливостью, но кроме него страдали и другие. Джон проснулся от знакомого чувства, откинув одеяло, заметил троих крошечных женщин сантиметров 20-30, они терли его член и облизывали головку. «Боже, я уже начал привыкать к этому, надеюсь, это не повлияет на мою тягу к женщинам». Он ворчал, но внутренне радовался, что и его наконец-то начали одарять вниманием феи, как и Виктора, но слишком мелкие, почему не те покрупнее или королева. «Эй, брысь, перестаньте, давайте как вчера». Одна фея второго ранга, закатив глаз, села на грудь Джону и, раскинув ногу, начала ласкать себя. Джон начал наяривать, пока не кончил, и две феи не набросились на его член, как питбули, по очереди высасывая все, что он накончил. Блять, это чувство, все-таки я привык к этим крошечным губкам, и меня возбуждает это зрелище. Давай следующее. Отрыгнув, фея со вздувшимся животиком встала на колени задницей к Джону, и вторая фея, оседлав ее, начала теребить киску феечки, вызывая у той пискливые похотливые звуки. Когда Джон кончил, то к его члену прижалась третья фея и, обхватив его член ногами, выжимала себе в ротик, энергично трясь об него телом. Джон со сладкой улыбкой вырубился, оставив фей попытать счастье в третий раз. Тем временем Джек: «Апа, сегодня 8, что вы до сих пор не поняли? Все еще мало». Вскоре 8 фей лежали на постели рядом с здоровяком, измазанные в белой густой жидкости, и их вылизывало подкрепление из 5 сестриц. Джек в очередной раз удивил мелких извращенок. Кстати, горничные ненавидели каждый день забирать постельное белье этого идиота, испачканное странными пятнами в форме крошечных фей, и сжигали бы его, если бы не были бы уверены в способностях волшебной стиральной машины. Тем временем баланс фей восполнился сотней русых феечек, похожих на Викторию, все-таки они ее двоюродные внуки, и феи знали, кто здесь босс. Бабуля поняла, что то, как засматривались на нее фе второго ранга последнее время, имело какое-то отношение к тому, какие феечки вылупятся с икринок, и окончательно разочаровалась в этих подлых извращенных созданиях. Королева фей поняла, что теперь ей не нужно заботиться о безопасности и пропитании, озорницы дала сигнал для расширения их роя. Все феи в будущем стали обычными спутниками грейратов, и некоторые из них, даже вырастая в третий ранг, продолжали обхаживать стаями взрослых мальчиков, чей вкус им привычен с детства. А у грейратов появились небольшие фетиши, совсем небольшие. 48. Вернувшись после каникул в столицу, Апрель преобразилась. Ее тело стало зрелым и сильным, но все еще было видно, что она не старше 16 лет. После того, как она насобирала в запретном лесу сырого мяса могучих волшебных тварей, вроде гидры или циклопов, она начала открывать в своем первородном теле естественное наследие Гаи, то есть у нее появились настоящие чакры сердца и глаз от соответственных монстров. Они были мощнее, чем имитации, которые были у эльфиек. После того, как Крысок завершил свои каналы, он получил только образ, который резонировал с полным наследием Гаи. Апрель же всегда была носителем оригинальных каналов, полученных через Кроноса, и теперь получила мощную чакру регенерации и чакру божественных глаз, которая помогла ей без достаточного интеллекта использовать третий глаз Крысока и подробно различать спектры энергии. Урожай был приличным, и кроме того, сила Апрель достигла предела, который допускал интеллект. Чуть больше, и сосуд души не сможет вытягивать из тела эфир. То есть теперь нужно поднасесть на обучение курсов по сжатию эфира до второго и третьего ранга ученика мага. Это вызовет рост интеллекта, и соответственно приторможенный рост силы тела продолжит использовать потенциал наследия, который Апрель накопила за лето в запретном лесу, подбирая монстров, убитых двоюродным дедом Виктора. Дед не был в курсе того, что Апрель была химерой, потому все сводилось к поискам и исследованиям в крови монстров нужной информации. И когда монстр был слишком крупным, Апрель не тащила его тушу в подвал, а просто цедила канистру крови, вырывала интересный кусок плоти или органа и бросала труп. Виктор тоже не дремал и записал узоры на кристалле интеллекта сотен фей, включая королеву, а также узнал эффекты каждого узора. Вскоре он смог составить словарь и подтвердить работу этих узоров от его собственного эфира, но эффективность была маленькой. Все-таки феи обладали с самого рождения уже газовым эфиром, а Виктор использовал сгущенный энергетический эфир, похожий на жидкую плазму, что была менее плотной, чем газ. Он не мог повторить полную силу даже феи с крошечным объемом сосуда души. Но бабуля смогла скопировать всю магию королевы феи, но для этого она рисовала символы своим кристаллизованным эфиром, который не поменял состояние с третьего ранга, но стал изнутри освещаться светом божественной искры. В пятом ранге весь интеллект должен светиться этим божественным светом, а в шестом он должен загореться подобно солнцу, и тогда бабушка полностью станет полубогом, но до этого ей нужно прожить тысячи лет, накапливая ресурсы для прохождения 4 этапов каждого из 3 рангов становления полубогом, то есть от 4 до 6 го ранга 12 преград, которые называют еще подвигами. И сравнение с подвигами вполне оправдано, ведь по сути 4 ранги должны искать ресурсы, подходящие их рангу, и фактически вырывать их из лап могучих тварей, а иногда из тел этих тварей, по сути мелкое, уже начало совершать маленькие репетиции подвигов. Но это только первая половина подвига, во второй нужно усвоить ресурсы своим сосудом души и напитать божественную искру, и пережить этот процесс. При половине ресурсов опасности для жизни бывают разные, но в конце все сводится к тому, сможет ли пережить носитель искры рост мощности кристаллизованного эфира. Самый простой способ сделать это – не дать треснуть оболочке души, заблаговременно увеличив объем этой оболочки, то есть объем интеллекта, а также не мешает повысить жизнестойкость тела, ибо усиленный божественный свет искр превратит тело в прах. Подвиг без всяких разговоров, и повторить 12 раз без права на ошибку, а то или башка треснет как арбуз, или развеет твой прах во вспышке ядерного взрыва, заодно сожжет десятки километров вокруг. Вот и сейчас бабуля бухала зельем одним из полученных в звание генерала ресурсом от магического королевства. То есть это зелье увеличивает интеллект, чтобы башка не треснула, и бабуле положен ящик этой херни каждый год. Все эти полезные бонусы от страны — это результат общей работы нескольких организаций вроде семьи Грейратов, одна из них, например, магическая военная академия. Королевская семья тоже организация из этого круга. Также есть и другие, но пропуском в этот круг лиц является хоть один член семьи четвертого ранга, и, как известно, больше всего их у королевской семьи, то есть 4. Кстати, в магической академии их 7, но 2 из членов академии Грейрат, и Виктория и ее отец, и еще 2 из других семей, то есть личных 4 ранга в академии 3. И вот Грейраты получили бабулю, самого гениального новичка страны за историю, и недавно втащили фею четвертого ранга в столичный особняк. У всех зашевелились волосы на голове от роста влияния Грейратов на магическое королевство. Когда они прибыли в столичный особняк, гости из других родов не ждали долго, чтобы пригласить бабулю на королевский бал для избранных магического королевства, устроенный в честь ее продвижения в генералы 4 ранг. Похоже, этот просто повод, чтобы поставить ее и Грейратов на место, напомнив, что не одна она в четвертом ранге, и четвертые ранги тоже делятся на 4 подвига. Конечно, каждый четвертый ранг мог привести десяток гостей, и у бабули было 20 слотов, если считать фею. Конечно, Виктор и эльфы сели на хвост феи, прихватив Апрель. Они как-никак делились друг другом расписание насилования Виктора и были закадычными друзьями. Бабуля смирилась и забрала неполовозрелую ниндзю в 4 экземплярах двух внуков, Лерку, и добила список братом, сыном и племянником. Дед должен взять все сливки Грейратов в лице старейшин. Вот так получилось 3 группы: старики со связями в стране, восходящие звезды нового поколения во главе с бабулей, и, конечно, гарем Виктора, состоящий из ранее неизвестных и не имеющих влияния в королевстве изгоев. Что и эльфы с феей, так и Виктор раньше даже не брались в счет никем, даже в семье Грейрат, но с недавних пор стали темой для обсуждения в кругах властей волшебного королевства. Виктор и эльфы засветились при резьбе по батальону ассасинов-северян. Хорошие рыцари в дефиците в волшебном королевстве. А фея, как только стала третьим магом четвертого ранга у Грейратов, нарушила покой этих властей. Конечно, фея заранее считалась ниже по положению даже новичка вроде Виктории, но четвертый ранг все же был с божественной искрой и мог убить хоть одного или максимум 2 подряд магов четвертого ранга, но все же убить. Даже если это и возможно только из засады или при неожиданной атаке, но мертвец не сможет пожаловаться на бесчестность убийцы. А при поддержке 2 Грейратов она станет мощным неуязвимым магом, бьющим с под их барьера с 3-го ствола. Именно поэтому ее теперь воспринимали всерьез, хоть раньше считали просто монстром, недостойным внимания. Наступил вечер бала, и в бальном зале королевской семьи собрались все 4-е ранги страны. Блекривен – это семья, в которой правит брюнетка с формами, на которые пустил слюни Виктор. Но эта женщина совершила 3-й подвиг, и все в штанах Виктора вымирало под взглядом ее кроваво-красных глаз. Концентрация в ее взгляде на него презрения превысила все границы фетишей Виктора, и у него буквально на инстинкте отключился интерес к ней как к женщине. Ибо эта самка не стоит того, что из себя строит, потому и старая дева. Блять, как будто прочитав в пренебрежительном взгляде Виктора оскорбление, дама на миг надавила на него интеллектом. А Виктория только покачала головой, заметив, как Виктор словил щелбан прямо в мозг, да выебывался. Хотя она не умеет читать мысли, но такие взгляды на нее бросали только без 5 секунд покойники, а Виктора пожалели лишь потому, что он ребенок. Даже бабуля и дед не спасли бы его, будь эта дама настроена на убийство. Все-таки она наравне по силам с королем. Далее была семья Ритфакс, где было 2 мага с первыми подвигами, и они уже 5 столетий в этих рангах, и лишь потому, что посвятили себя заботе о 2 ветвях семьи, а не развития. Кстати, они были брат и сестра и имели жену и мужа 3-х рангов, продолжая углублять связи потомков семьи и их влияние на экономику семьи. Они были ниже по силе, чем отец Виктории, который совершил второй подвиг еще 400 лет назад, но семья Ридфоксов была самой сильной в стране. Кстати, Блекривины хоть и не были чем-то примечательны, и верхушка их семьи состояла из отца, матери и братьев этой сучки, но сила сучки была на уровне, где не имеют значения связи семьи Ридфоксов. Или они уважают ее, или она размажет их ровным слоем до самого горизонта. Потому Ридфоксы были приличными, несмотря на влияние семьи, ведь они не могли себе позволять завести какие-то извращенные привычки под ласковым и одобрительным взглядом этой сучки. Они боялись разочаровать ее. Кроме них была четвертая семья основателей, это была королевская семья Вайтвулф. У них было два мага с первым рангом, один второго и один третьего, то есть раньше они стоили всех семей основателей вместе взятых. Но теперь появилась Виктория без подвигов и фея с одним непонятно, откуда взявшимся подвигом. Но она жила дольше, чем существует страна, потому, это даже странно, почему только один подвиг. Наверное, она слишком осторожная или беззаботная. Короче, равновесие в фракциях короля и других семей нарушено. Кроме того, есть три мага-одиночки из военной магической академии с двумя подвигами у каждого, но эти маги сосредоточены на армии, как и Ридфоксы на экономике, они еще больше не хотят ввязываться в дела, шатающие целостность королевства. Потому они открыто презирают любые политические игры. Когда вокруг стаи шакалов вроде северян, которым можно перегрызть горло, получив большую выгоду при малых потерях. Но гражданская война принесет только потери, потому они сразу занимали оппозицию против любого заговора, тем самым давно отбив желание короля стать единоличным владыкой, а у семей отбил желание избавиться от амбициозного идиота во главе. Кроме того, они создали при поддержке, но не вмешательстве короля, свой орган власти, который взял в руки армию образования и мединститут страны. Во главе академии армии были два мужика, а мединститут был под руководством женщины. Она отвечала за работу общественного здравоохранения страны и боролась с эпидемиями и прочими угрозами внутри страны. Блекривин, кстати, тоже была в мединституте, была генералом полевой медицинской службы, но в основном была последней линией обороны страны и охраняла госпитали с ранеными, и это было важнее всего в армии, ведь даже маг 3 ранга может убить раненого 4 ранга. Брат Ридфокс преподавал в военном институте экономическую теорию, в армии занимал пост генерала тыловой службы. Его сестра полностью сосредоточилась на экономике страны, регулируя своими связями работу рынка и подавляя монополистов силами семьи, и именно поэтому им и позволили без препятствий проникнуть во все регионы страны. Королевская семья делила власть над монетным двором, бюджетом и налогами, правовой системой и международными торговыми отношениями, то есть они были лицом страны. Спросите, что же тогда делают грейраты? Да все и даже лучше остальных. Яркий пример — Виктория и ее дед, вся семья которых военные, вроде просто два генерала, но в других семьях максимум один, и это только главная ветвь семьи, сосредоточенная на развитии магического ранга. Также есть ветви грейратов в экономическом секторе, и они держатся на ровне с Ридфоксами, хотя и не заняли слишком много регионов, а ограничились регионом вокруг земель семьи, и даже не боятся впускать в свой регион Ридфоксов, а наоборот налаживают сбыт и закупки товаров и сырья. Виктория делит профессорскую работу в академии со службой в войсках, Валерий идет в медицину, имея за спиной связи семьи Грейрат с целителями и алхимиками, работающими с Блекривиной, главой мединститута. И это только часть списка. Куда бы вы ни пошли, вы всегда сможете найти Грейрата на довольно приличном месте с процветающим и успешным личным делом. Все потому, что они поддерживают свою семью в любых начинаниях и получают то же отношение от старших членов семьи. И все они являются магами с приличной силой. Редкий грейрат не станет магом до 50 лет, и причиной может быть только обстоятельство, где у все семьи опустились в бессилии руки. В случае Виктора, у грейратов не было понятия, что делать с телом хаоса, и они, истратив кучу нервов и ресурсов на поиск решения, сдались и стали избегать Виктора, отводя взгляд, пряча свой стыд за то, что не оправдали завет предков. Семья и сила. У Виктора не было ни семьи, ни надежды развить силу с самого рождения, потому он стал изгоем в семье поголовных магов с высоким талантом. Были бы в семье грейратов простые люди, то Виктор нашел бы свое место среди них. В компании длинноногих эльфиек и маленькой женщины с полупрозрачными крыльями бабочки Виктор привлек внимание всех гостей. Все-таки они не люди, а волшебное королевство — страна для людей уже полтысячи лет, Многие не осмелились что-то пёзнуть, но большинство смотрели на них, хмуря брови, с интересом и опаской. Если они тут, то они пришли с 4-рангом, а не обижать таких людей они учились с рождения. Все-таки это был королевский бал, и идиотов среди них. Блять, смотри, как жирно живут. Ниндзя, жрущая со шведского стола в 8 рук. А во, я этого мутанта только в картинках видела. Можно мне сырого мяса завернуть домой? Ариль, смотрящая буквально кошачьими глазами на когтистый пятипалый окорок. Хи-хи-хи, у них есть мёйот. Кайф, столько сортов в жизни не видела. Гречневый, акациевый. А этот вообще не знаю. Жасминка, черпающая мед в стиле Винни-Пуха голой рукой с горшка. Виктор почувствовал, что он осквернил это благородное место. 49. Первой к фее подкатила рыжая девушка с улыбкой, походившая на солнышко, согревающее все вокруг. Это была сестрица-лисица, то есть маг 4-го ранга Фоксиритфакс. Вы же та самая королева фей, которая приехала с Викторией Грейрат? Я специально для вас нашла все возможные сорта меда из всех регионов страны. Блять, я тебя люблю. Хочешь, я подарю тебе фею? Хи-хи-хи, вы серьезно? Я не откажусь. Виктор, можно я одну из наших дочек ей дам? Виктор без промедления выдал. Через мой труп, то есть вынужден отказать. Они не совсем привычные и могут вызвать некие шевеления внутри слабодушных. Например, одна из учениц бабушки визжала, как зарезанная свинья, пока убегала от десятка моих озорных дочек, погасивших ее свечу в коридоре без окон. Фокси удивленно захлопала ресницами, рассматривая мальчика лет 12. «Да дочки, то есть что значит необычными?» Виктор вскинул руку в сторону окна, помахав окороком какой-то птицей, подбросив в воздух. На верхней точке амплитуды полета 3 темных тени влетели в форточку и, заставив взвизгнуть дам, поймали окорок. Когда они замерли, то окорок держала заливающаяся дьявольским звонким хохотом девушка с перепончатыми крыльями и рожками. Повезло, что маги были дрессированы и не смогли дрожащими руками запустить атаку в 3 бестий раньше, чем сообразили, что в королевском бальном зале подобное считается покушением на короля. А после того, как эти 3 маленьких дьяволицы уселись на плечи мальчика, все сообразили, что они не монстры, а скорее питомцы. Эти 3 негодницы. Так и знал, что они увяжутся. Фокси возбужденно спросила: «Это же феи, драконьи атрибуты, глоть они ваши дочки, а что не видно?» Смазливые мордашки 3 блондинистых женщин-фей были взрослым женским вариантом Виктора. «Действительно видно, они такие крупные, они 3-й ранг, вроде не выше 40 сантиметров, они недавно вошли во 2-й ранг, и я решил их держать рядом с собой, ибо их магия слишком опасна, а они еще такие неопытные и пугливые. Остальные дочки в родовом поместье Грейратов, знакомиться с семьей, они чертовски милые и экзотичные. Папа, а можно и нам мясо? Не переешьте, выбирайте немного, но с разных тарелок, а потом выберите по вкусу, а то потом будете сожалеть. 2-й банкет не устроит, пока вы в 4-й ранг не вступите. Хорошо, вступим с другими сестрицами в разное время, чтобы каждый день был банкет. Хи-хи-хи. Амбиции феечек не так поразили Фокси, как то, что они говорят на 2-м ранге, и соображают они резво и коварно. Она посмотрела на Виктора и шепотом спросила: «Интеллект? Ага, они умнички, развытые не по годам, все в отца. Понимаю, ваше телосложение повлияло, но, все же в вашем возрасте и...» Виктор понял, к чему ведет рыжая девушка маг 4-го ранга, и быстро перевел стрелки. «Она рассказала мне об этом, когда влезла мне в штаны с головой. Я вообще в первый раз с феями встретился за 2 дней до встречи с ней. Откуда я мог знать, что немедленно стану отцом 1000 фей после того, как она...» Ну вы поняли, это ее извращенная башка задумала это с самого начала. Фея просто улыбнулась и, пожав плечами, сказала: «Вы убили и сожрали 2 фей 2-го ранга, я подумала, что вполне нормально взять с вас возмещение за принесенный ущерб, а потом понеслось, и я уже не могу жить, если не рожу раз в месяц таких сильных девочек. Все-таки любовь меняет взгляд на жизнь. У вас, кстати, вот этот мед есть, еще до безобразия затягивает». Виктор понимал, что чувства между ними не настолько глубоки, но для феи уже и эта степень привязанности и заинтересованности — это небывалое чудо. Они в основном используют людей один раз и сбегают, ни разу не дав о себе знать 2-й раз. Похоже, Виктор и Грейраты заинтересовали эту местную разновидность суккуба. Или скорее всего на нее повлияла угроза Виктории, привлекательность иллюзорного мира и уровень знаний, который позволил Виктору и бабуле создать эту игрушку. Посмотрев на своих дочерей, трепыхающихся черными крыльями, пока жуют мясо, сидя на столе в окружении пытливых зевак, Виктор подтвердил подозрение о том, что он обманулся внешностью и репутацией фей, Все-таки его хаотическая энергия в его дочерях обнажила настоящую природу этих созданий. Но Виктор все равно уже смирился с тем, что придется делить с ними энергию, но боялся в одну прекрасную ночь увидеть под своим одеялом светло-русую головку с перепончатым крыльями за спиной. Все-таки хотя факты и говорят о том, что феи энергетические существа без возможности передать им наследственную информацию мужчины, но их мордашки, скопированные с него самого, пробуждали в нем отцовские чувства, и он желал отстрочить тот самый момент, когда девочки, ведомые инстинктами, решат запорхнуть в его постель, тем более их уже сотни. Такое будет похоже на какую-то пытку, его и так уже выжимали досуха два десятка фей третьего ранга. Ну, хорошо, что есть верный способ утилизировать мое семя, а то понимать, что бабуля его замораживает в пробирках, как-то напрягает. Среди молодежи не было прямых потомков четвертых рангов и даже внуков, потому все считали, что им не по статусу заговаривать с Виктором, а девушки, видя десяток его женщин, сжимались в шоке после того, как узнавали, что у Виктора уже есть дети. Пусть даже от феи, но осознавать его аппетиты и смотря на гарем девушки, просто не могли быть готовыми общаться с таким человеком, а мужчины восхищались, стоя в стороне. В итоге вечеринки старейшины Грейратов поделились с решением сосредоточить внимание на развитии молодого поколения. Это вызвало одобрение, потому что подобные вложения окупятся максимум через сотни лет, и с расходами на молодое поколение ресурсов не хватит на толчок для вхождения еще одного мага третьего ранга в четвертый, а значит Грейраты сознательно ограничат свой рост, уступив остальным фракциям. Все одобрительно кивали и переводили дыхание, но Фоксиритфакс летала в облаках. «Сестра, что тебя тревожит?» Ее брат с Бликривен потревожили ее мысли. А так просто задумалась. «Кстати, брат, сколько созревает икра фей?» «Месяц вроде, как минимум 10 икринок вкладки третьего ранга, и 2-3 у второго. ХММ, у четвертого оказывается сотня, если верить им на слово. Феи редко врут, им сложно поддерживаться вымышленных фактов, и они быстро проговариваются, потому предпочитают не тратить силы на ложь. Кстати, а когда Виктор вступил в контакт с феями?» ХММ, в начале лета вроде. Бликривен отчеканила. С феями в общем встретились в первый день въезда в запретный лес, с королевой лично через 2 недели, сблизились они через неделю знакомства. Ох, значит, его дочкам 2 месяца, похоже на то. А что, если они не врут, то эти рогатые феи дочки внука Виктории, и они во втором ранге. Чушь. Ритфакс с недоверием всмотрелся в крылатых вечно голодных девочек, порхающих от тарелки к тарелке. Более образованная в медицине Бликривен предположила, может, это хороший бонус к начальному росту от хаотической энергии. По крайней мере, эти темпы спадут, когда они ее исчерпают. Наверное, из-за этой особенности фея к нему и прилипла. Когда она преобразует рой, то она, наверное, покинет Грейратов. Надеюсь, что ты права, старшая сестрица. Фокси все еще не могла выбросить ту самоуверенность, с которой Виктор обещал четвертый ранг своим дочкам. Похоже, этот парень тоже не склонен плести лживые сети, по крайней мере, он был с ней искренен. После того, как все натанцевались на бале, который, как и ожидалось, закончился поздно вечером, старики Грейраты, которые больше были похожи на компанию женщин и мужчин лет 25, после королевского завернули в особняк Виктории. Внутри их встретили 2 десятка фей третьего ранга в платьях со странным сегментированным поясом из серебра. «Я вас задержала, чтобы показать вам причину массовой миграции этих крошек. Присядьте и позвольте феям вас погрузить в иллюзию с помощью артефакта. Я гарантирую, что вы оцените то, над чем я работала последние полгода». Старики, недолго думая, уселись в кресло, и феи уселись им на колени. Они запитали эфиром артефакт, и он распространил волны, погрузившие и феи, и людей, на которых фея направила эффект артефакта в иллюзию. Рядом с креслами были подушки с кристаллом записи, и они транслировали, как старики исследуют мир под руководством фей. Через час одного из них загрыз медведь, и было решено прекращать сеанс. Феи отлетели от старейшин, и те серьезно обсудили опыт с друг другом, и в конце Виктория рассказала о своих мыслях насчет тайной сети для связи через феи и о возможности тренировок молодого поколения. Как бы ни спрашивали о источнике иллюзии, Виктория сокращала объяснение к тому, что это формация, работающая на сложных формулах, и, конечно, давала им вникнуть в вычисления, но не в формацию иллюзий. Старики не стали настаивать, и когда получили 50 поясов с платьями, ушли исследовать этот мир, используя феи второго ранга из родового поместья Грейратов, где они присматривали за молодыми феями. Кстати, феи третьего ранга, оставшиеся в столице, не отлипали от члена Виктора, пока снова не собрали материал для 10 икринок, и удалились в родовое поместье Грейратов, чтобы охранять своих детей и отложить икру. У Виктора осталась только королева, которая последнее время не особо беспокоилась о икре, но скакала верхом на Викторе с удвоенным энтузиазмом. Однажды Виктор, проснувшись, увидел под потолком черный кокон из паутины, отчего его сердце пропустило удар. Потом его голова сообразила, и он методом исключения понял, что эта королева что-то чудит по-фейски. Он забыл о коконе в своей спальне и готовился к экзаменам, что в сентябре определят, на какой курс его определят. Все-таки он уже в первом ранге ученика мага и стабильно наращивает интеллект для второго ранга. На первом курсе почти не встретить первый ранг, но иногда первые ранги можно встретить на четвертом курсе, лишь бы они с практикой и тестами справлялись. Но пятый курс только для третьих рангов, и ученики магов отправлялись служить в армию рядовыми, пока не пробивались в третий ранг, и тогда зачислялись на пятый лейтенантский курс. Подобных рядовых Виктор видел в формациях по три с артефактами для дальней прицельной стрельбы, в сопровождении копейщиков и щитоносцев. Все-таки Академия не благотворительностью занимается, и каждый, кто отучится, должен служить стране 5 лет в армии, а потом ему уже решать, хочет он пройти лейтенантские курсы и отслужить еще 3 года, став магом первого ранга, или пойти искать заработок по способностям. Виктор, как герой войны, освобождался от службы рядовым за 4 первых курса, но если возьмет 5-й курс, его впрягут на 3 года. Виктор от халявной стипендии ресурсами для развития отказываться не стал и решал только угробить ему год, проучившись на 4-м курсе и получив аттестат и повышение звания до прапорщика, или поступить на 2-й или 3-й и пожить нормальной школьной жизнью, заведя друзей не женщин. Подруг у него сейчас и так много, а с его физиологией многие девушки его будут избегать, как прокаженного, ибо обычные маги первого ранга от его семени умрут, как и его мать, а об учениках магов он даже не заикался, потому и отношения с Виктором почти нереально заводить, что его не беспокоило, ибо у него 10 самок бешено стремятся к силе, чтобы раздвинуть ноги перед ним, да и фея вполне справлялась с выкачиванием его напряжения. Кстати о ней, что-то подозрителен этот угольно-черный кокон, точно, что-то задумала бестия. Среди ночи Виктор откинул одеяло и увидел русую голову, наяривающую его стояк, кроме этого черные перепончатые крылья прикрывали оголенное зрелое тело. Проблема в том, что эта фея была размером с Виктора. «КХМ, Жасмин, это ты?» Разочарованный чмок. «Я думала, ты не узнаешь, сюрприз готовила. Ну, если ты уже догадался, то можно и верхом. Ох, а ты хорошо постаралась. Приличный баланс фигуры для роста в почти 1,5 метра. Как же так? Рассказывай, что произошло. Эх, ладно. Я тебе маврала, когда говорила, что все, что я беру в рот, идет на икру. Я могу эти питаться сама. Но ты мог плохо подумать о мне. Ага, я уже давно догадался по крыльям дочурок, что ты маскировалась под феечку. Ну нет, я фея, но частично. Со временем, когда я вырасту в ранге, то обрету взрослое тело. Сейчас это результат 3-го подвига. А во второй когда был? Ну, я пожадничала, и мне хватило на сразу 2. Но теперь нужно укрепить мое тело, тому я немедленно должна получить от тебя много любви. Пожалуйста, много и внутрь. Я пока буду черной дырой для твоей энергии хаоса и не смогу выделить на икру, так что 1,5 года безопасного секса обещаю. Виктор помолчал и сказал: у меня одно условие. Что? Не смей убегать, а я найду тебя и сожру весь твой вид. Я серьезно, я вижу, что ты постоянно смотришь на вдаль, как будто едва сдерживаешься, чтобы за чем-то не погнаться. Я слышала вас о нимфах, потому я онимаю, что у вас в крови творить всякую безумную хуйню. Но если я в тебя накончаю своим хаосом, то кто из нас в конечном итоге победит? Кронос в твоей крови или я в твоей киске? Кого ты послушаешь? Фея тяжело задышала и не знала, что сказать. Виктор подмял ее под себя и начал шептать ей: «Слушай мою волю, ты моя, жри мое семя и трави свою плоть хаосом, пока она не умрет и не возродится в хаосе. Это путь, который я давно изобрел, это путь, которым рождаются могучие существа. Истязая себя огнем, возродишься из пламя фениксом, истязая себя молнией, возродишься драконом молнии. Ты сама создаешь себя, ты то, что тебя питает, и сейчас ты полностью моя, так что будь послушна». Жасмин нежно обернула свои перепончатые крылья вокруг Виктора и, доверившись, впустила его в самую сердцевину себя, заразив божественную искру его хаосом. Теперь даже у нее нет власти над собой, не то что у мертвых богов древности. 50. Виктор наконец-то смог покорить дикую фею. Теперь он мог не бояться за то, что его потомство и Жасмин когда-то утром сбегут от него и как экзотические существа, станут объектом охоты для всех, кому не лень. Все-таки они родственные ему из-за того, что и в их телах струится хаос, убивающий все, что слабее полубога. Жасмин стала ростом с Виктора и последнее время не отлипала от него. Ее плащ из перепончатых крыльев стал визитной карточкой Виктора. Все грейраты понимали, что феи под покровительством 2-4 рангов и разумно прощали им всякую хуйню вроде воровства еды и шуток с выпрыгиванием из-за угла. Кроме того, ночью некоторые феи шалили совсем не по-детски, чем заработали у мальчиков некоторую симпатию. Кстати, темные феи тоже начали переходить во второй и устраивать ночные охоты. Но они избегали Виктора и скорее не потому, что он их папочка, а потому, что они не могли справиться с его энергией. Но из-за того, что сами феи были тоже с энергией хаоса в основе своих первородных тел, они не могли откладывать икринки, если энергия семени слаба, а среди их жертв, то есть мальчишек, не было никого выше первого ранга, потому их семя просто переваривалось и укрепляло тело темных фей. Виктора как-то успокаивало то, что его дочурки не наплодят ему внучат и тем более не приведут зятька его же возраста, но он подозревал, что назревают кризисы, когда они через год или два массово полезут в третий ранг, то его ждут бессонные ночи. Бабуля позвала Виктора в свой кабинет. «Виктор, вот результат. Тебя примут на третий курс и только потому, что по возрасту ты не подошел на четвертый. Есть такой пункт в уставе, что дети младше 14 не могут получать звание выше старшины через учебу, а только на поле брани. Сам понимаешь, звание прапорщика равно заместителю командира взвода, потому была куча прецедентов с провалом детей на миссиях во время обязательной солдатской службы. Потому прапорщики младше 14 не пользовались доверием и авторитетом в своих взводах и часто их приказы начинали обсуждать. Короче, придется тебе посидеть за партой до 14 лет, а там получишь диплом». Виктор понял, что судьба решила за него, и он пойдет на третий курс. Он, кстати, и своих эльфиек записал в академию, но на разные отделения: Кованомединститут, Кованоэкономическое отделение. У них тоже звание героя, ведь они плечом к плечу с Виктором косили врагов во время решающей битвы и тут даже не особо смотрели на расу или положение раба. Ведь если у раба будет звание героя, то он вырастет в цене и это станет бонусом к награде их хозяина. Но все-таки это страна для людей, и будь эльф хоть трижды герой, он мало чего достигнет в магическом королевстве. Кстати, к нам поступило донесение с варварского континента, как ты и говорил, там начали укореняться группы наемников, во главе которых стояли первородные семья Грейрат, начало плотное сотрудничество и торговлю с ними. Отлично, кажется, они все-таки выжили. Кстати, можешь начать завлечение их в подчиненные грейратов через контракты по предоставлению техник развития рангов волшебников. Крысок их растил, чтобы они в будущем стали его силой, и будет глупо рисковать ими, бросив в варварских землях, чтобы они достались другим. Бабуля с улыбкой кивнула. Все-таки ее внучок более холоднокровно воспринимает тех дикарей из пустоши, чем невесток. Кстати, апрель и ниндзя официально вступили на второй курс академии и учатся в мединституте. Они больше заинтересованы алхимией и целебными техниками, чем искусством войны. И это действительно пригодится апрель в сборе наследия, а ниндзя в изучении ядов. Насчет феи иллюзорного мира мы начали отправлять туда в 4 смены на неделю по 50 подающих надежду молодых людей и обустроили та базу семьи Грейрат. Пока конфликтов с северянами не было, и все плавно получают боевой опыт в охоте за головами на разбойников. То, что там нет магии, помогает им развить навыки рыцаря и не полагаться на свои способности магии в критических ситуациях. Чаще всего маги умирают застигнутые врасплох в ближнем бою при попытке активировать заклинания или убивая себя, не успев отрегулировать мощность и дистанцию магии. Тренировки помогут им научиться набирать дистанцию и без паники вступать в ближний бой. Виктор нахмурился и спросил: «Насчет связи через тот мир. И еще, старейшины не пытались узнать источник иллюзий?» Я сказала, что это важная тайна семьи, у них поубавилось вопросов. Кроме того, я сказала, чтобы они не шли на конфликт с местными НПС и сохраняли в тайне свое происхождение. Но если их раскроют северяне, то просто подумают, что они заблудшие души, как и они сами. Виктор не хотел рисковать и настраивать волю мира против грейратов, которые в нем гости, ведь начни они конфликт с северянами в их мире, то обычным скунсом из кустов это не обойдется. Бабуля рассмотрела огромную фею размером с Виктора с рожками и крыльями летучей мыши. Она задала вопрос: «Ну и что произошло?» Может, уже объяснишь? Другие грейраты не сугут нос в дела четвертого ранга, но и другое дело. Она просто совершила еще два подвига, и это было связано с моим телосложением хаоса. Бабуля нахмурила брови, а потом покраснела. То есть ты был для нее ресурсом для подвига? Ха-ха. Значит, она смогла поглотить достаточно энергии из тебя? Понятно, аж два подвига, значит, она уже совершила три. Понятно. Виктор понял в острых глазах бабули намек на глупую мысть. Виктория, не смей трогать те пробирки, которые наморозила. Как ты с бабушкой говоришь? Закричала красная как помидор девушка лет 25, но Виктор, прищурив глаза, начал теснить ее в угол. А ты сейчас бабушка или глупая девчонка с полной бошкой пошлых мыслей? Ну, ты должна видеть, что физиология Жасмин создана для преобразования и работы с энергией, и лишь поэтому она смогла накопить и усвоить энергию хаоса. Ты только навредишь себе этим. Виктория вдруг переменилась, и в ее глазах промелькнула решительность. Я тебе не говорила, но я смогла выделить корень узора с сосудов души фей. Он очень узконаправленной специальности, но я смогла кое-что получить и для себя. Что это значит? Ты же знаешь, что у нас ограниченное количество методов гравировки рун для четвертого ранга. Отец едва смог найти себе хреновенькое заклинание барьера и атаки для четвертого ранга. Но когда ты получил способности работы с интеллектом и сосудами душ, я поняла, что после вхождения в четвертый ранг всрать весь новоприобретенный интеллект на гравировку рун отца — это будет ошибкой. И с тех самых пор, как ты начал собирать узоры сосудов души феи, у меня поселилась мысль. Виктор понял, к чему она клонит. Она хочет скопировать модели руну феи третьего ранга. Хотя у Виктории 30% поверхности интеллекта уже покрыто рунами для третьего, второго и первого ранга, остального места хватит даже на две копии узоров интеллекта феи третьего ранга. А все потому, что их объем интеллекта намного меньше человеческого на том же ранге. Понимаю твои мысли, но я также чувствую некий умысел в этом. Ты же хочешь повторить подвиг феи, а значит... Бабуля покраснела и уверенно проговорила: мы, грейраты, всегда ставим превыше всего семью и силу. Ты моя семья, потому это нормально для тебя — помочь бабушке стать сильнее. У Виктора глаза полезли на лоб, когда эта извращенка начала давить на него, ссылаясь на девизы и заветы предков, но по сути бабуля сейчас хочет трахнуть его, и нашла оправдание. Он перевел взгляд на Жасмин, та показала большие пальцы типа «прыгай», раз она сама ноги расставила. Короче, она не против дать копию своего узора бабуле. Виктор покачал головой и сказал: «Ладно, я запишу для тебя копию узоров, Жасмин, но ты сейчас сядь и два раза кончи перед мной». Виктория просто онемела. Похоже, внучок у нее с прибабахом круче, чем у нее. «Ну давай же, Жасмин, помоги ей, а я пока к тебе с другой стороны зайду, чтобы не скучать». Виктор помог фее снять с бабули штаны, а она с надеждой и неверием смотрела на Виктора. «Ну что с тобой? Ты как подвиги феи будешь повторять? Если сейчас одеревенела, успокойся, скоро это будет ежедневной рутиной, просто расслабься. Все-таки тот крысок начал влиять на тебя. Ой, поверь мне, он был бы девственником и праведником, если бы не случайно попавшие под руку зафилки. А еще раньше он был верным жене-семьянином. Это все развилось под твоим чутким наблюдением. Сама начала травить на меня всех, кто проявил интерес. У меня даже толпа дочурок появилась, а ты ничего не сказала против. Пожинай плоды». Фея присосалась к бабуле снизу, а Виктор вставил ей в киску, смотря на то, как Виктория тает под язычком феи. Она закусила губу, видя, как ее внук долбит задницу крылатой феи, и начала понемногу течь крышей. Вскоре она кончила два раза, а Виктор спокойно заправил фею дневной нормой хаотической энергии. «Ну как, бабушка, голова стала ясней? Будем делать копирование узора, да и желательно две копии, из-за дублирования вырастить способность сопротивления хаосу и его обработки, а также объем хранилища энергии. Я надеюсь, этого всего хватит мне на один подвиг». Виктор понял, что бабушка серьезно хочет его использовать как ресурс для первого подвига. Он смирился и стал тщательно копировать узоры феи и вплетать их в проекцию узоров бабули. Все-таки, если браться за дело, то делать его до конца. С помощью уже изученных эффектов узоров он смог оптимизировать узор бабули, убрав повторяющиеся руны заклинаний феи. В конце он смог вплести на поверхность проекции интеллекта бабули вместо двух корней узора феи целых четыре со стандартным набором заклинаний феи в одном экземпляре. В общем, этих заклинаний 4 ранга было 12, по 4 на каждый подвиг феи. Потому Виктор разделил их на три группы по возрастанию силы и вплел их в 4 разных корня, чтобы каждый корень питал по одному заклинанию 1-2-3 подвига. Феи были отличны от человеческих перворожденных, они развивались по пути, записанному в них их прародителям, и то, что их наследственная информация не меняется при размножении, донесло до нынешнего времени четкий образ древа способностей прародительницы фей, и королева автоматически получала набор из 4 заклинаний прародительницы при совершении подвига. Иногда у фей даже был выбор вроде «вот тебе 6 заклинаний, выбери 4, которые хочешь за этот подвиг». Короче, прародительница фей была очень умным титаном и заморозилась над тем, чтобы ее потомство обеспечило свое выживание любым способом, и не имела недостатка в инструментах для выживания в любых условиях. Хотя Жасмин уже сделала выбор за Викторию, по сути после трансформации в темную фею, Жасмин предлагали по 4 заклинания 2 и 3 подвига с достойными темной феи боевыми мощностями. Из-за того, что ее вид уже стал необычным и явно опасным, фея уже не должна была притворяться милашкой, и одним заклинанием 4 ранга 3 подвига могла эффектно уложить в могилу любого другого 4 ранга в лобовом столкновении. Правда, восстановление эфира для этого заклинания зависит от корня узора, который тянет эфир с тела феи. В общей сложности фея может выложить одно заклинание каждого подвига, и она сдуется, став просто вялой мухой, ждущей, пока восстановится ее эфир, а с ее крошечным телом это займет неделю. В случае Виктории, даже на первом подвиге ей должно быть легче управиться со всеми 12 заклинаниями подряд, а после отлежаться в норе один день и 4 корня напитают сосуд души эфиром, собранным более мощным человеческим телом. Вот что значит вложить все статы в мудрость. Жасмин имеет 12 заклинаний уровня природной катастрофы на любой случай жизни, но у нее не хватает интеллекта, восстановления эфира и телосложения. В отличие от нее, у Виктории все наоборот. Она развитый во всех параметрах сбалансированно первородный человек, но она фактически голая босая с камнем и палкой в рука, и давай, иди, выживай в мире монстров. Когда Виктория получила кристальную сферу с записью интегрированного в ее нынешние руны узора, с 4 корнями у нее мысли затуманились. Сейчас Виктор буквально стер 12 заклинаний из 2 наборов узоров и на их место влепил еще 2 корня, переплетая узоры 2 оставшихся корней. Теперь каждый корень накапливает и хранит эфир для активации каждого заклинания, которое питает. Если это было бы 2 точных копии узоров феи, то Виктория могла бы запустить по 2 заклинания каждого из 3 подвигов феи. И преимуществом считалось то, что она могла пустить 2 одинаковых мощных заклинания 3-го подвига, усилив их урон. Но с 4 корнями вместо 6 она получила все 12 заклинаний, один минус: у нее нет возможности выбирать, и если ее прижмут после использования 11 заклинаний, то нужно молиться, чтобы оно помогло Виктории сбежать. Виктория бурно затискала Виктора в объятиях, ее отец чудом получил 2 громоздких заклинания, которые едва вместились на его интеллект после того, как он совершил 2-й подвиг, но он мог использовать их 5 раз подряд, полностью лишив врагов шанса пережить его последовательные ковровые бомбардировки. Виктория же получила ничем не менее разрушительные заклинания, но рассчитывала максимум на 6 заклинаний, что уже превзошло отца, как и в общем количестве, так и в разнообразии. Но Виктор создал чудо, и в ее арсенале 12 заклинаний с 4 независимыми источниками питания. Теперь она станет самым могучим новичком 4 ранга. 51. Виктория была все так же свежа и молода, но теперь испускала ауру загадочности и обольщения. Усиленный в 4 раза эффект корня узора Жасмин теперь не просто привлекал к ней интерес мужчин, как к Жасмин, они сворачивали шеи, блять. Хорошо, что если она утоляла голод, то эффект пропадал, да и не было чего-то вроде афродизиака или феромон. Просто Виктория начинала испускать мягкое сияние и ронять золотые гранулы света, подобно фее, но у феи этого почти не видно, а после изменения телосложения Жасмин она роняла не свет, а мягкую темную дымку, которая была просто иллюзорным эффектом, как и золотая пыльца Виктории. Все сразу поняли, что Виктория сделала что-то со своим интеллектом, скорее всего это какое-то загадочное заклинание иллюзий, полученное в приключениях или еще что-то. Все поняли, что она уже стабилизировала интеллект и нанесла на него руны заклинаний 4-го ранга. У всех разыгралось любопытство насчет того, какой набор заклинаний она выбрала, но не у всех хватало статуса, ранга и наглости, чтобы спросить напрямую. Но в королевстве было 3 любопытных мага, которые могли бессовестно потакать своему любопытству. У Виктории на пороге стояло 4 женщины: Блик Ривен, Фокси Ридфокс, принцесса Вайтвулф и самый лучший целитель королевства, профессор медицины и генерал Кнопочка. Это была обычная на вид стойная и высокая женщина лет 28, с каштановыми волосами, спускающимися по белому халату. У Кнопочки было не совсем простое происхождение. Она была странствующим лекарем, которая родилась в деревне какой-то провинции, но судьба сделала ее магом 4 ранга и втянула в компанию магов, основавших свою страну. Она, впрочем, плыла по течению и не отказывала себе в любых капризах и прихотях. Сейчас у Кнопочки горели ее карие глаза, когда она смотрела на роняющую золотую пыльцу Викторию. Ее интриговал этот спецэффект, и она уже неделю горела любопытством и желанием тайно усыпить, вскрыть ее, а потом зашить и исцелить все, как было раньше. Виктория ужаснулась этого взгляда и пригласила всех подруг, чтобы больше не рисковать здоровьем. Бликриви первой разорвала тишину. «Ну и, что ты с собой сотворила?» Виктория неловко ответила. «Хи-хи-хи, пройдемте, дамы». Виктория провела их в зал, где лежало 5 комплектов кристалльных шаров и папок бумаг. Все писали и ознакомились с бумагами, просто ролистов их в быстром темпе, а потом ухватились за шары и начали ронять слюну. «Господи Иисусе! Ага, это же просто нереально! Какой извращенный разум сможет такое придумать? Да и ты, Виктория, хороша! Внедрить в душу код неизвестного происхождения, ты буквально отдала ее во власть прародителю этого монстра!» Виктория помялась, ответила. «У меня был консультант, он перевел 90% символов этого языка и удалил механизмы контроля. Кстати, из монстра он тоже изъял код контроля перед тем, как создать копию его узора и интегрировать с моими рунами до 3-го ранга». У Кнопочки задергалась века. Она то думала, что она в королевстве лучше всего разбирается в манипуляциях с душами, но теперь кто-то удалил у монстра маркеры его прародителя из корня узора. Она просто роняла слюни, пока представляла загадочного мудреца в очках ростом под 180 метром в плечах. «Познакомь, да, немедленно». Одна принцесса молчала, так как она не врубилась, в чем крутость этого консультанта. Ее интересы лежали во внезапно возросшей обаятельности Виктории. Виктория не стала томить и позвала Виктора и Жасмин. «Выручай». Виктор не знал, что творится, пока Виктория не сдала его с потрохами этим гиенам. Все-таки она еще новичок, и старухи ее пугали со потери сознания, потому как она всю жизнь росла, смотря на них снизу вверх. И когда они проявили интерес в ее преображении, она без промедления отдаст все материалы исследований. Повезло, что эти бабули щедрые и совесть не потеряли, потому они завелит Викторию ресурсами, равными по важности полученной информации. Но проблема в том, что Виктория в этом деле дуб дубом, и ей пришлось сдать Виктора, чтобы избежать пыток, в которых она все ровно его сдаст. А главное, ее отец в это дерьмо не вмешается, он и сам в ужасе от этих ведьм. «Зэ, здрасти, у вас есть вопросы? Как ронять золотую пыльцу?» Виктор увидел, что принцесса вообще не заботилась о его возрасте и тупо задала интересующий вопрос. Виктор получил сферу от Виктории и на голограмме выделил вязанку узоров и пояснил. «Это иллюзорный эффект, вызванный фрагментом узора корня. Учитывая то, как фея получает энергию для развития, то есть собирает ресурсы, с ростом ее ранга растут и аппетиты, то есть раньше она могла испугать любого разумного гуманоида или монстра одним своим рангом и ограбить его, напитавшись энергией жертвы. Но в 3-4 ранге растет разница в потенциалах магов разных рангов, потому феи должны давить на другие рычаги для получения ресурсов». Принцесса нахмурилась и спросила, что за ресурсы и как они грабят гуманоидов. Все в гостиной покраснели, но Виктор без стеснения ответил. «Они пьют семя монстров и гуманоидов, превращая его в энергию. Они могут с этой энергией создать свою миниатюрную копию первого ранга, изменяя внешность копии, подражая интересам гуманоидных мужчин. Также они могут превратить эту энергию в ресурсы для роста интеллекта и прорыва в следующий ранг». Аво, не знала этого факта. Принцесса не подавала вида, но ее румяные щеки выдавали ее смущение от диеты фей. «Так вот, чтобы фея 3 ранга получила ресурс для развития, она подражает сексуальным фетишам объекта охоты. Чаще всего они похожи на пышнотелую эльфийку, которые пользуются спросом у всех рас. Также они ведут себя как недалекие и наивные создания, чтобы их подпустили ближе и доверились, а потом собирают ресурсы и сбегают. Чаще всего навсегда, ибо подобные шалости с постоянным партнером приведут ее в рабство и прочие неприятности. Кстати, фея с достаточным соответствием вкусом мага может получить энергию выше нее на целый ранг. В то же время угрозами получится ограбить только существ на ранг ниже. Вот поэтому Виктория роняет пыльцу. Это механизм привлечения внимания, ибо людям нравится золото». Виктория смутилась, когда поняла, что теперь она приманка для жадных гуманоидов. Но как по мне, это также создает успокаивающий эффект, создает иллюзию сверхъестественности существа, окруженного подобной дымкой. Вот посмотрите на Жасмин. Она испускает темную дымку, которая внушает трепет перед ней, потому скорее всего это зависит от того, какой эффект будет полезнее телу носителя. То есть потому что Жасмин получила набор атакующих заклинаний, она должна казаться опасной и мощной, чтобы на нее было страшно напасть даже тогда, когда она голодна и ослаблена. Принцесса посмотрела на Викторию и нахмурилась. Виктор понял, что принцесса что-то увидела в его намеке, потому подтвердил ее догадку. Но в случае Жасмин есть проблема. Она на самом деле слаба и создает иллюзию сильной. Но не думайте, что она слабее вас. Виктор притянул к себе нахмуренную обиженную красавицу. Любую из вас убьет с одного выстрела, но больше не сможет повторить этот подвиг, потому нужно создать иллюзию того, что у нее есть возможность это повторить, и зловещая аура в этом случае лучший вариант, чем золотистая пыльца. Все нахмурились, когда поняли, что фея в прошлый раз была более простой на вид, а теперь у нее рога и за спиной крылья совсем не бабочки, как на бале, да и в полтора раза выше. До этого их заботил только рост Виктории, но фея тоже их озадачила сменой имиджа. Виктор перевел тему на Викторию. Если вы активируете этот участок узора на себе, он сам определит, что больше подошло бы фее с вашими способностями, и выдаст иллюзорную дымку. И как вы думаете, что значит золотистый успокаивающий цвет? Он должен опустить защиту всех вокруг, чтобы не отпугнуть жертву от феи. И главное то, что если против феи задумают нехорошие, это не будет иметь значения, потому что этот узор определил силу феи как достаточно мощную, чтобы справиться с любыми обстоятельствами. А такой интенсивный эффект на бабушке из-за того, что я усовершенствовал узор для нее, и теперь сияние сигнализирует о том, что бабушка очень опасная, но ей как фее нужно собирать ресурсы, а значит приходится прятаться в овечью шкуру. Все в зале сглотнули, поняли, что Виктор знатно заморочился со своими феями и явно не без результата. Виктория была как лучезарное солнышко, одновременно напичканное арсеналом из 12 стратегических заклинаний 4 ранга. Но когда эти женщины смотрели на узор, они понимали, что это 4 корня узора монстра, но не количество заклинаний и значение этих узоров. Все-таки только Виктор и 8 эльфиек достигли кое-каких успехов в исследовании не без сотрудничества фей. В королевстве не найти специалиста в этом деле лучше Виктора и его эльфиек. Теперь, когда Виктор доказал свою компетентность, пришло время поторговать. Мне нужны курсы этих рун. Мои познания не глубоки, потому я не могу ручаться за полезность моих курсов. Но в гостиную вошли 8 эльфов, и 4 из них передали кристаллические сферы и начали подробно объяснять каждой из гостей, что и как работает на примере узора феи 3 ранга. Девушки поняли намек, что секреты 4 ранга не для публики, но и это было очень ново и расширяло их понимание физиологии монстров. Также сам узор был рунами другого мира и имел хороший коэффициент производительности. Скажем так, руна огня, которую они знали, грело до кипения 20 литров, а руна из узора феи грело 70 на том же объеме эфира. Короче говоря, курсы Виктора улучшали эффективность магов в 3,5 раза, но недостатком было то, что это пока неизвестный набор рун, и на них не было никаких схем для воспроизведения заклинаний для учеников магов. Они имеют пока только коллекционный интерес, но не практический. То же самое, как создать операционную систему, но все игры все ровно делают на Windows. А твоя операционная хоть в 3 раза лучше, ее купят только какие-то задроты. Кстати, вас могут заинтересовать мои черновики. Хотел воссоздать механизм корня узора фей, который с ростом интеллекта расширяется, и открываешь на каждом ранге подходящий набор заклинаний. Я рассчитывал несколько узкопрофильных вариантов, вдохновившись примером армейской формации по 3. Это только прототипы, прошу, дайте свою оценку. У Бликривин сердце забилось, как у загнанной лошади, когда эльфийка открыла 8 классовых наборов узоров с использованием совершенно отличного от феи древа навыков. Оно должно быть привязано к ученику 3 ранга и определит его курс развития на 3 ранга мага вперед, но, смотря на комбинации подобранных заклинаний, которые перекрываются с друг другом, создавая универсальную комбинацию и связки для уничтожения одиночных и массовых целей, у нее горели ее темно-красные глаза. Эта вещь лежит у нее в руке сейчас, полностью завершенная и готовая запустить конвейер суперсолдат. В чем подвох, мальчик? Бликривин впилась взглядом в Виктора крепко, сжав в руке кристалл, готовая уничтожить все копии этой технологии. Я как настоящий специалист легко смогу создать воина для убийства всех этих классов без шансов на спасение. Потому показать вам прототип не страшно, можете купить рабов, внедрить эти узоры в их сосуд души и посмотреть на их роботу, но помните о том, что прототип всегда недоработан в сравнении с официальной версией для продажи. Ридфокс почуяла родственную душу спекулянта и довольно лыбясь прищурилась, смотря на Викторию. Этот внучок, ранее считаемый безнадежным, даже не достигнув второго ранга ученика на равных, торгует с четвертым рангом. Нет, он торгует с магическим королевством, ведь его робота полностью неизвестна врагам и имеет аналоги только среди монстров. Этот козырь королевства не сможет покрыть никакие суперсолдаты и спецназ врагов вроде батальона ассасинов северян или формации гномов в зачарованных доспехах, потому что эффективность каждой руны в узоре в три раза превосходит современные аналоги.